Утром и вечером. В любую погоду. 7 дней в неделю. Радио России. Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. В студии на часах 11:19. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, в студии Марина Кирьянова. Сегодня будем говорить о художественном училище имени Малютина. Он очень известен в нашей области, я бы смело сказала, гремит на всю нашу область хорошими новостями. У нас сегодня в гостях Максим Олегович Тагунов, директор Ивановского художественного училища имени Малютина, Дмитрий Евгеньевич Мариничев, преподаватель специальных дисциплин Ивановского художественного училища имени Малютина, и Виктория Сергеевна Ниткачева, педагог-организатор воспитательной работы Ивановского художественного училища имени Малютина. Добрый день. Здравствуйте. Вот так дружно хором мы сегодня говорим о Ивановском художественном училище имени Малютина. Начнем с малого, с новостей, буквально, которые прошли у нас в эти выходные. Ивановское художественное училище выступило площадкой для организации Всероссийского конкурса «Академический натюрморт». А давайте для начала, что за конкурс, что прошло вот буквально 13-14 ноября. Нам расскажет сначала Виктория, педагог-организатор по воспитательной работе. Традиционно данный конкурс проходит в Чебоксарах. Он организован Чебоксарским художественным училищем. Но в связи с всеми ограничениями по коронавирусу в этом году организаторы решили сделать его в очно-дистанционном режиме. И так как мы имеем дело все-таки с художниками, и просто отправить работы на конкурс было бы, наверное, не совсем правильно, коллеги из Чебоксар предложили нам стать площадкой в нашем регионе. В связи, опять же, с определенными ограничениями, которые на нас накладываются, а именно, что мы не можем проводить большие массовые мероприятия на территории нашего училища, было решено, что мы поучаствуем в данном конкурсе, но организуем площадки именно только для наших студентов. Поэтому у нас 2 дня была организована площадка. В первый день, 13 ноября, у нас участие принимали студенты от 17 до 23 лет. Это ребята старших курсов. Старших курсов. Да, 2, 3, 4. А в субботу принимали участие ребята младших курсов. Это до 16 лет, это первый курс отделения живописи. Но я читала в новостях, что в этом конкурсе всероссийском приняли участие 8 регионов. Да, у нас была организована Zoom-конференция. Мы устанавливали камеру в аудитории и также подключались другие регионы. Это, например, Самарское художественное училище, Саратовское художественное училище, сами Чебоксары, ну и другие регионы. То есть там различные художественные школы, Йошкар-Ола. Без интернета все равно не обошлось, все равно как-то онлайн. Да, то есть здесь самое главное было для организаторов, чтобы ребята рисовали с натуры. То есть мы подготавливались, ставили натюрморт. Прямо здесь и сейчас? Да. Ну, заранее, естественно, была подготовка. Mm-hmm. Поставлен был заранее натюрморт по определенным критериям. Они даже проводили для нас мастер-класс. Mm-hmm. Были определенные требования, достаточно серьезные. Я думаю, Дмитрий Евгеньевич потом расскажет про них. Да, конечно. Вот. Но при этом жюри следило за выполнением, чтобы ребятам никто не помогал, чтобы ребята делали все самостоятельно. У них было 4 часа на выполнение постановки. И таким вот образом он проходил. То есть очно, дистанционно. С одной стороны, с нашей стороны это было очно. Ребятам предоставить оборудование, помещение, опять же, наладить эту трансляцию. А с другой стороны, дистанционно, то, что оценивало жюри из Чебоксар. За вами наблюдали. Да. Большой глаз, глаз большого брата, я все равно наблюдала, да, откуда-то, да, издалека. Естественно. Сильно напряженная обстановка была вот из-за того, что за вами наблюдали? Да нет, ребята достаточно спокойно работали, потому что ребята, в особенности в первый день, было 12 человек. Опять же, очень ограниченное время и достаточно непростая работа, поэтому здесь нет времени как-то смотреть, что смотрит на тебя кто-либо. Вот. Нужно было делать все достаточно быстро и, самое главное, качественно. Дмитрий Евгеньевич, у нас вот Виктория сказала достаточно легко и все просто. Название конкурса «Академический натюрморт». Вот лично для меня это что-то действительно ученическое, вот какая-то учебная работа. Минимум творчества, полета фантазии. Ошибаюсь? Ну, в какой-то степени академизм – это как бы определенные рамки. Угу. Есть. Поэтому тут все достаточно в таких рамках держится. Поэтому тут, конечно, никакого полета такого. Какой натюрморт предлагалось нарисовать? Что было? Достаточно, кстати, сложный натюрморт. Там было, значит, предложено 2-3 крупных предмета, достаточно много маленьких и очень много драпировок. И за 4 часа, то есть, это, чтобы сделать, это серьезная задача на самом деле. Но я считаю, что ребят справились. Хочется прям деталей. Хочется увидеть, что рисовали дети. Ну, детьми, хотя неправильно их назвать, это уже старшие курсы и младшие курсы. Вот прям конкретики. Что рисовали? Ну, это были бытовые предметы. То есть, если конкретно увидела, взять, на фотографиях там... видела сапог. Да, я сапоги поставил, я люблю всякие какие-то... А это ваша фантазия, да? Полет фантазии вас привел к сапогам. Да, ну это как бы традиции, которые у нас были также и в училище, и когда я заканчивал институт, когда мы ставили такие бытовые предметы, там какие-то всевозможные горшки и сочетание с драпировками, все это выглядит очень красиво. Вот понятие красоты у нас отличается. Я-то думала, яблоки, фрукты, букет цветов. Ну, там яблоки, да, яблоки тоже присутствовали, конечно. Интересно, творческая фантазия, это она уводит совершенно в другое русло. Даже элементарно представить фрукты, яблоки, какие-то мелкие предметы, и на столе рядом сапог большой. Это вот, чтобы понятно было, я просто видела фотографии, это большой кирзовый сапог. Я понимаю, что нарисовать его, наверное, сложно. Да, это огромное количество теней, да, какой-то свет теней. Определенных пропорций, да. Угу. Вот. Ну, мы, как и в училище, постоянно делаем и наброски, и они как бы все эти такие натюрморты как бы рисуют постоянно, вот. Особенно первый, второй курс. Ваше мнение, ваши студенты справились с вашей вот с поставленной задачей? Да, я считаю, справились. Конечно, у меня были некие замечания, которые я их потом озвучил. Например? Чем были недовольны? Ну, там очень много там разных критериев по той же там пластике или, допустим, по светотеням, по световоздушной перспективе. Это вот какие-то ловушки, некие... сами ловушки наставили. Вот они, ну, задачи сложные, понятное дело, не то, что ловушки поставили, сами задачи на тюморт сложные. Угу. Вот, но при этом все равно, я считаю, справились, и я надеюсь и уверен даже, что нас ждут, так сказать, призовые места. По поводу призовых мест, Виктория, подскажите, уже подведены итоги конкурса? Нет, итоги еще не подведены, обещали, что будут подведены в конце ноября. А как, кстати, подводится? Я просто знаю, что вот сейчас все мероприятия проходят онлайн, и если вот что касается художественных работ, или мы просто недавно общались на тему WorldSkills, это все тоже онлайн проходит, и предмет, который был изготовлен во время конкурса, он уходит почтой на обследование жюри. У вас картины уезжают, нет? Пока таких как бы требований не было. Мы, естественно, работы с ребят собрали, их фотографировали. То есть сейчас они смотрят фотографию натюрморта, фотографию работы. Но, например, если проанализировать другие конкурсы, какие у нас были, например, всероссийский изобразительный диктант, мы позже потом уже отсылали оригиналы. Все равно отсылают. Да, поэтому, возможно, с нас просят. То же самое, например, было с «Жигулевской палитрой». С нас попросили оригиналы на выставку. Потому что некоторые учреждения делают выставки по итогам конкурсов. Поэтому мы ждем, если попросят, мы, естественно, отправим это. Просто согласитесь со мной, что живым глазом смотреть на картину – это одна цветопередача. А через видеокамеры совершенно разные. Даже возьмем мобильный телефон, они у всех разные. Камеры разные, цветопередачи разные. Сфотографировать – это совершенно другое. И опять же, что они там увидели? Далеко в Чебоксарах, непонятно. А мы вот тут стараемся, а у них там где-то камеры изображения… Естественно. И причем, скажу больше, требованием было то, что съемка должна быть не менее 1600 мегапикселей, плюс мы должны были сделать фотографии за час. Опять же, определенные технические условия. Вам, как творческим людям, сложно было вот именно вот с технической точки зрения? Мы понимали, что необходимо выполнить все условия, ибо если бы, например, не очень хорошо бы отнеслись к процессу фотографирования, просто-напросто весь бы труд был бы насмарку. Поэтому мы фотографировали достаточно долго, это около 40 минут, чтобы при определенном свете смотрели, как это сделать лучше. Да, несколько вариантов там. Да, и уже только потом уже отправляли, нужно было ровно до 15:00 отправить, то есть последнее письмо я отправляла последнюю девочку в 14:59. Мы прямо... успели. Тютелька в тютельку. Да. Будем надеяться, что результаты этого конкурса будут очень положительные. Будем надеяться на призовые места. Я знаю, что вообще художественное училище имени Малютина очень часто участвует во всевозможных и всероссийских конкурсах, и выставки проводите. Но также я знаю, что художественному училищу Малютина в этом году исполняется барабанная дробь аж 90 лет. Мы плавно переходим во вторую часть марлезонского балета нашего эфира. А сейчас мы будем рассказывать в целом об художественном училище. И я напомню, что 90 лет – круглая дата. Максим Олегович, еще раз добрый день. Еще раз добрый день. А я, во-первых, хотела, вот специально не давала в самом начале вам слово, вытерпели это мужественно. Я хотела как раз услышать ваше мнение со стороны. Вот ваши подопечные рассказывали о конкурсе, который прошел вот-вот, буквально вот в эти выходные. Молодой педагог расставлял определенные светоловушки в творческом задании. Ваше мнение, справляются молодое поколение, не справляется? Как живет вот художественное училище? Ну, я хочу начать с того вообще, что мы здесь присутствуем молодым составом, как вы заметили. И я и смею надеяться, что и я, собственно, состою в этом составе. И как преподаватель, который пришел буквально 6 лет назад в училище, и как директор, который вот за 5 лет своего, скажем у так, срока... У вас тоже юбилей, да? Да, у вас тоже вот как директор, да, вот 5 так совпало, лет, да. Да. В этом году. Может уже о чем-то говорить с каких-то позиций увиденного, пережитого. И хочется очень добавить к словам моих уважаемых молодых коллег по поводу этого конкурса. То есть конкурс был академический. Я хочу несколько расшифровать этот термин. То есть академия, академизм – это не сам полет. Это взлетная вот полоса. Это вот именно это техника. Это взлетная полоса, это площадка для того, чтобы стартовать. И термин «рамки», он здесь трактуется как критерии. Именно как критерии вкуса, как критерии неких возможностей профессиональных. То есть для того, чтобы впоследствии заслужить право заниматься творчеством, нужно быть профессионалом. Потому что сейчас эти критерии очень сильно стираются. И на большую сцену многочисленным потоком выходят дилетанты. Вот мы с этим активно боремся. Каждым своим выпуском. Вот. Очень часто в последнее время обращаю внимание, что появляются всевозможные выставки. Не хочу говорить вот именно художественные выставки. Человек спрашивает, а у вас есть художественное образование? Да нет, я никогда не рисовал. Но вот тут порыв, вот взял кисточки, и я прямо чувствую, с этими вот порывами. Оно. Вот с этими порывами вы и боретесь, да? Совершенно верно, абсолютно, да, можно так сказать. Ты можешь творить, но ты сначала обучись определенным техникам, получи базовые основы, да? Ты можешь читать стихи, но ты сначала грамматику-то узнай, выучи буквы, выучи предложения. Ну, вы знаете, вот не столь давно ушел в вечность замечательный человек, Михаил Жванецкий, да? И вот у него была замечательная фраза, что сейчас, чтобы стать звездой, нужно либо голос, либо слух. Раньше это как-то совпадало, понимаете? Ну, то есть вот у нас в профессии то же самое. Ну, нужно обязательно учиться, и учиться долго. Вот у нас учатся, раньше 5 лет учились, сейчас 4. После чего вот Дмитрий Евгеньевич Мариничев, молодой преподаватель, которого мы ждали 5 лет, он был на целевом обучении, ждали, что он закончит академию. 6 лет он учился в академии, после чего пришел с этими знаниями, осознанными знаниями, вставшим, скажем так, мастером на путь мастерства, после чего пришел к нам и вернулся. Это одно из самых больших достижений Ивановского художественного училища за последнее время. Ибо нехватка кадров, молодых профессионалов, специалистов, которые не 5 лет назад совершенно не желали и не имели такой цели вернуться, например, да, вот это одно из величайших достижений, что такие ребята у нас появляются. Буквально несколько недель назад к нам вернулся человек, закончивший Строгановку. То есть они, ну, пандемия – это такой интересный этап, наверное, жизни человечества, да. Но мы живем по-новому, да. Мы живем по-новому, но я думаю, что вот, наверное, будет у нас об этом разговор, как мы живем, да, в период пандемии. А я думаю, что человечество достаточно подготовилось к этому периоду, потому что 10 лет назад невозможны были бы уроки живописи, например, онлайн. А сейчас это возможно, то есть это, в принципе, нам нужно осваивать какие-то новые практики, которые уже, в принципе, имеются. Вот, мы имеем общение визуальное, видеообщение друг с другом на расстоянии тысяч километров. Этим надо пользоваться. Дмитрий Евгеньевич, Как вам такие громкие слова? Вы яркое достижение, одно из ярких и больших достижений училища. Ну, во-первых, все, что сказал Максим Олегович, я очень солидарен, да, и мне лестно, конечно, слышать, очень приятно, и я буду стараться не подвести и работать большим, так сказать, желанием и ставить новые цели. Действительно, вы закончили училище Малютина, художественное училище? Да, я закончил Ивановское художественное училище, и потом поступил, получается, в Москву, вот, и учился. Потому что в течение 6 лет. Не было мысли куда-то в другое место пойти? Или вот нет, я именно в Иваново, в родные пенаты, хочу вернуться, хочу обучать. Можно рассказать об этом проекте, да? То есть это был целевой проект. Заключили договор с Дмитрием Евгеньевичем. Мы платили ему стипендию, оплачивали проживание в общежитии и ждали его. То есть вот договор сколько, 3-4 года, я, честно говоря, не могу так точно сказать. И ждали его, что он вернется, и он обязан, скажем так, по этому договору отработать у нас какой-то период времени. Но я думаю, что обязательства превратятся в призвание. Я надеюсь на это. Виктория, я не хочу вас обижать ни в коем случае, но обязательно спрошу, а нет вот этого небольшой обиды? Тут такие дифирамбы поют с молодым педагогом. Вы тоже молодой педагог, у вас, тем более вы педагог-организатор воспитательной работы. Ну, а с чего ей быть, как говорится? Дружный творческий коллектив. Просто творческие люди, они очень своеобразны. В точку говорите. Да. Я перебью. Я всегда была уверена, что именно в художественном училище уроки идут по определенному расписанию. Можно задержаться на 5-10 минут, потом договориться, сказать, извините, я опоздал. Или нет, все четко, вот что касается ученической работы. Ну, давайте уж с последнего начнем. Да. До всех вот этих изменений у нас, конечно, даже было определенное расписание, даже звонки. Вот. А с этого сентября месяца, конечно, у нас сейчас каскадное расписание. Угу. И даже, как на педсовете у нас сказала зам по учебной работе, впервые за 20 лет в этих стенах не звонит звонок. Вот. То есть у нас, да, у нас сейчас даже нет звонков и всего остального. А возвращаясь к первому вопросу, я достаточно к этому очень спокойно отношусь с точки зрения того, что помимо художественного училища у меня есть еще дополнительная деятельность. Угу. И когда меня очень многие спрашивают, а не хочешь ли ты сменить место работы или еще что-нибудь? Я говорю, мне нравится эта атмосфера. То есть здесь я не могу сказать, что за эти 6 лет, я 6 лет работаю здесь, что я когда-то приходила именно на работу. То есть я именно здесь больше для меня такой отдых, не знаю, даже стиль жизни, что ли, какой-то определенный. Родной коллектив. Да, потому что интересно, скажем так, именно вот этот процесс, так как нам дети приходят в 15 лет, и фактически, когда выпускаются из училища, им уже 19-20, и мы как раз в этот момент в какой-то степени от нас зависит, что с ними будет дальше. И вот уже выпуская вот последние 2 года ребят, мы видим, как они растут, как они приходят на первом курсе, какими они другими становятся на 4-м курсе, как они потом тебя благодарят за какие-то определенные моменты, которые определенные шаги, которым им удалось это сделать. Вот, и поэтому это, наверное, все, скажем так, тебя подбадривает в какой-то степени. А с точки зрения дополнительной самореализации у меня есть еще целый ресурсный центр добровольчества, скажем так. Вот это как бы там моя определенная стихия развития. То есть, если взять Дмитрия Евгеньевича, для него именно развитие творческое в первую очередь. У меня есть другое направление, где я развиваюсь как дополнительно. Поэтому, конечно, этого нет. То есть, мне, наоборот, здесь даже тише и спокойнее, чем в каких-то других моментах. Ну, неправильно, наверное, тише и спокойнее. Все равно это любимое место, вы приходите. Ну да, но здесь да. Я не могу сказать, что вот, ну, например, все мои одноклассники, которые заканчивали, они говорят, ой, завтра опять на работу. Или опять, нам завтра опять на работу. То есть, а вы с удовольствием такого. Да, вот я, например, в субботу спокойно пришла на работу. Хотя это суббота, то есть у меня 5-дневка. Ну, надо, взяла, приехала, потому что понимаю, что здесь нет ничего страшного, так как если конкурс выпал на субботу, и что теперь из-за этого не приходить. Мы также, например, день открытых дверей, это была моя инициативу проводить его в воскресенье. До этого его всегда организовывали в субботу, но мы понимаем, что в воскресенье мы возьмем больше людей, сможем охватить, и это удобнее всем. И в плане даже не нужно изменять учебный процесс, и мы с удовольствием также, вот когда у нас был день открытых дверей, скажем, мощно, ты готовишься к нему еще в субботу, проводишь его в воскресенье, а в понедельник идешь на работу. Вот, то есть, и ты фактически отрабатываешь без выходных, и здесь нет ничего такого страшного, потому что мы понимаем, что мы работаем в первую очередь для людей, как бы тут уж как центр, как всегда сможем. Да, конечно. Просто по поводу дифирамбов, то есть эти дифирамбы я бы Виктории Сергеевне мог бы петь до вечера, скажем так. Ну, вечером у меня свои дела уже начнутся, да? Но дело-то в чем? Это абсолютно незаменимый человек, абсолютно незаменимый человек. И когда я говорю, что это молодежная команда, это действительно команда, создающая собственную атмосферу в училище. И вот еще что. Я ограничусь тем, что скажу, что практически 90% конкурсов, которые мы выиграли, а мы выиграли множество конкурсов за последнее время, и мало того, если вы заметите по статистике, то мы стали занимать первые места, то есть первые три, грубо говоря, а первых очень много. А иногда много. И не одно так место вот, занимаете. Это благодаря Виктории Сергеевне Ниткачевой. Это совершенно незаменимый человек училища. Она, на ней такая ноша со студентами, их же нужно соорганизовать. И эти личности, они совершенно не традиционного формата. Это художники. Угу. Психогенетический код немножко другой. Понимаете? К нам неприемлемы те оценки, которые приемлемы к другим людям. Ну, то есть это, в общем-то, некая богема может быть общества. И их надо беречь, и им надо помогать выражать себя в конкурсах, потому что они просто стесняются. Чем талантливее человек, тем он стеснительнее. Тем он скромнее. Понимаете? Конечно, скромнее. Потому что это все в совокупности, естественно. Талант, он во всем талант. И в скромности также. И в скромности. Максим Олегович, а вот все-таки в этом году у училищу исполняется 90 лет. Уже исполнилось 90 лет. Есть определенный груз ответственности? Все-таки 90 лет уже существует, работает, процветает, и вы сейчас 5 лет уже на работе. И изменилась как-то работа? Я думаю, что груз ответственности не изменился. Он, ну, что 5 лет, что 90 лет. Это, в общем-то, молодой возраст для заведения, ну, собственно, академическому образованию 500 лет, да, около 500 лет. Есть учебные заведения, которые Екатериной основаны, да, Академия художеств и так далее. Это мы все это веточки этого звена. Груз ответственности в передаче того огня, который оставили нам предки. Вот это вот очень важно, потому что сейчас многое делают для того, чтобы похоронить школу. Вот мы очень бережно храним традиции. Именно в традициях и есть этот груз, в бережном хранении традиций и есть этот груз ответственности. Прежде всего. У нас очень любят вспоминать былые времена, а вот раньше, в советское время, правильно. А вот в 90-х у нас был упадок, а вот тут мы вот начинаем голову поднимать. А если говорить о истории Ивановского художественного училища, были вот какие-то провалы? Конечно, были. Конечно, были. Были очень невеселые слова, которые я слышал, не будучи директором, будучи просто художником. Нелестные слова относительно Ивановского художественного училища. Были, наверное, руководства, которые делали все для того, чтобы так говорили. В других городах я, слава богу, поездил по России, жил во многих местах. И первой задачей и первой своей целью я сделал поправить имидж училища. Именно имидж училища. Для того, чтобы наши преподаватели светились на всероссийских пленэрах. Для того, чтобы они были творческими единицами. Для того, чтобы преподавали, в конце концов, те, которые сами горят. Ибо тот, кто сам горит, может зажечь. Это прежде всего. То есть, собственно, боевые единицы, как говорится, арт-фронта должны быть. И с горящими, естественно, глазами. Атмосфера однозначно, естественно, она должна быть определенной. Она должна быть творческой. Вот здесь вот совершенно уместно понятие творчества. Потому что, собственно, этот блеск в глазах у профессионального человека – это и есть процесс творчества. Вот когда это все в совокупности, и тогда о нас и говорить уже стали по-другому. И ездить к нам стали люди достаточно уважаемые, которые в других городах и в столицах нашей Родины обеспечивают нам приятный имидж, положительный имидж. А студентов становится больше, меньше с каждым годом? Студентов становится больше, ну, хотя бы благодаря новым проектам, открытым нашим Отделение? Отделение. Да, ну, порой западает слово. Новым открытым отделением у нас открылось новое, совершенно новое, которого не было никогда, текстильное отделение. Вот мы успешно закончили курс. У нас возродилась керамика. Дело в том, что когда я пришел, ее не было. То есть был последний курс. Я, опять же, поставил для себя мега-задачу. А это с огромными трудностями связано, в том числе и с материалом. И оборудование. То есть материальная база, да, да. Оборудование, в частности, например, муфельная печь, которая дает обжиг изделиям. То она есть, у вас большая, маленькая? Я просто знаю, что вот эти печи, они по размерам. Она у нас средняя. Средняя. Вот скажем так, да, у нас есть большая, мы сейчас делаем все то, чтобы она заработала. Угу. То есть мы ее реконструируем и нашли, это крайне сложно, мы нашли мастеров, которые реконструируют и дадут нам право заниматься на этой печи. Угу. То есть и от этого, естественно, масштаб изделий изменится. Но нашу керамику уже оценивают как очень мастерски сделанную. Наши керамисты стали поступать в академию. Например, в этом году девочка поступила в академию Андреяки именно на керамику. То есть это будут большие профессионалы. И когда я встречаю выдающихся людей, может быть, это вот в предвестие другого вопроса, где наши выпускники, выдающихся людей нашего училища, например, там Сергей Данчева, вот я недавно был на пленэре, грачи прилетели в Костроме, всероссийский, международный пленэр, там наш выпускник, он академик, он сейчас преподает в академии имени Репина, величайший профессионал мастерской Калюты Сергей Данчев, и мы с ним рассуждаем, как изменилось, как трансформировалось училище. Он уже видит наших учеников, которых он не видел никогда. Понимаете, в чем дело? В здании академии. Угу. То есть наши ученики стали поступать в Репинскую академию. Ну, это замечательно. Самое приятное, что отправной точкой именно ваше училище становится. Да, конечно. Хочется конечно. Спросить именно про студентов. А для начала я спрошу вот и у Дмитрия Евгеньевича. Вы как педагог, и причем выпускник и педагог. На ваш взгляд, студенты изменяются? С одной стороны, вроде творческие люди, они в любое время, мне кажется, творческие люди. Я художник, я так вижу, не просто так эта фраза существует. Изменяются вот в плане, когда мы учились и как вы сейчас. Вы когда были студентом, сейчас вам приходят студенты? Ну, я считаю, что все те же и задачи, и вся эта же атмосфера в какой-то степени она сохранилась, и, допустим, я сейчас тоже пытаюсь, допустим, не заставить, как бы, а привлечь, заинтересовать их, полюбить, и вот живопись, вот этот рисунок, те же там наброски, которые мы делаем постоянно. Интересно сказали, заинтересовать, полюбить живопись. Мне всегда казалось, если человек уж и рисует, если он поступает в такое учреждение, нет, значит, он любит рисовать. Нет, ну тут нет. Есть, это как и глядеть и видеть, тут немножко разное. Тут и еще нужно возвышенно к этому более относиться. Угу. С неким таким восторгом, когда ты пишешь, допустим, постановку или тот же натюрморт, который я, допустим, тот же ставил. Вот. Так что, и, естественно, наша задача, конечно, еще сохранение традиций, как вот сказал Максим Олегович. Вы хотите сказать, вот студент художественного училища, он всегда одинаковый, ищущий? Нет, ну, конечно, все разные. У каждого свой темперамент. Вот. Кто-то готов вообще там... Стены расписывать прямо да, на улице. Да, с утра до вечера просто работать. Там даже бывает у меня просится, хотя у нас есть ограниченное время, просто даже остаться. Вот. Есть, допустим, кто там менее. Их вот надо, допустим, как-то вот подталкивать. И я вот всеми возможными силами над этими работаю. У меня сейчас будет вопрос, но вопрос вот сразу ко всем гостям. И первым мне ответит, наверное, Виктория, потом я хотела, чтобы мне ответил Дмитрий и уже Максим Олегович. А вопрос будет вот какой. К нам очень много художников приходят. Нам всегда интересно. Мы люди далеки от рисования, мы не умеем рисовать. Вот, знаете, говорят, слон на ухо наступил, а мне на все руки, потому что кисточку брать не умею и карандашом не рисую, графика. Вообще ничего не знаю. Я полный ноль. Вот начнем с этого. И нам всегда интересно, а как вы рисуете? И совершенно разные ответы. Ну, знаете, это вдохновение. Вот я увидел, и картина сама, не я рисую, она себя рисует. Кто-то говорит, нет, у меня есть определенная задумка, и вот она выстраивается, выстраивается и выстраивается. Мы так ответа и не получили, как же рисуются картины. И вот мне интересно, сейчас у вас мнения разойдутся или нет? Поэтому, Виктория первая, как рисуется картина? Я, к сожалению, вам тоже не отвечу на этот вопрос, жалко, потому что я вхожу в вашу же компанию. Я работаю в художественном училище, но я не рисую. Да, это было, кстати, всегда вопросом всех моих одноклассников. Как ты попала в Ивановское художественное училище стройка по ИЗО? Я говорю, ну так художникам тоже нужна история. Я историк по образованию, поэтому, наверное, передам слово Дмитрию Евгеньевичу. Нет, подождите, не передавайте. Но вы же это видите. Вы общаетесь с людьми, вы, наверное, присутствуете. Они же тоже все взбалмошные, все творческие. Вот кто-то прибежал, говорит, я всю ночь не спал, потому что вот я историю не выучил. Всю ночь не спал, у меня было вдохновение, я рисовал. А кто-то вот прям, может быть, слушает вас и понимает, что вот, вот я прямо сейчас на уроке истории какие-то они наброски. Они это делают. Да? Да. Муза посетила меня в этом месте. Да, они очень часто сидят, бывает, делают на моих лекциях наброски. Ругаетесь? Я их, конечно, ругаю. Ругаетесь, да? Никакого потому творчества что они не сидят и не истории. Пишут конспекты по моим парам. Да нет, ну понятно, что я их ругаю с таким достаточно с добрым намерением. Давайте, рисовать отдельно, а история отдельно. Да, с точки зрения того, что просто-напросто некоторые вещи могут не усваиваться по предмету, вот, и поэтому в этом плане, если я их и ругаю, то достаточно добрым способом. Небольшая подсказка для студентов. Даже психологи уверяют, что когда человек делает определенное монотонное движение, он запоминает легче. То есть можно сидеть и рукой что-то рисовать, а на подкорке истории она запоминается лучше, может быть. Да, было бы неплохо, если бы, опять же, была определенная память. А так достаточно сложно мне, на самом деле, оценить именно сам процесс, просто потому что у нас есть определенные, скажем так, правила. В принципе, у нас педагоги не против того, чтобы их занятия посещали, но, опять же, для меня, например, когда я педагога, это было бы не совсем удобно, когда к тебе заходит какой-то другой педагог и там что-то в этот момент делает, поэтому, опять же, чтобы никого не вводить в ступор, я все-таки передам слово Дмитрию Евгеньевичу, потому что я так, не профессионал. Вопрос остается, как рисуется картина? Картина, знаете, это очень, так сказать, громко так сказано. Все-таки полотно. Картины и полотно писали великие художники, такие как там Левитан, там Серов. Вот. Я могу сказать, что как у нас это все просто идет постепенно, вот это обучение. То есть это вообще начинается с чистого листа. И здесь не то, что с чистого листа, а то, что я в плане того, что начинается обучение именно с перспективы. То есть кладется вообще на стол лист, и нужно его правильно нарисовать в перспективном сокращении. Потом задание, значит, потом идет уже там, допустим, куб, геометрические предметы, потом, допустим, корше грубой формы, потом гипсовый голову сложный, потом мы выходим на живую голову, да, и вот, а если касательно это отделение живопись, то вот там, то есть это и портреты пишутся, и так идет к станковой композиции вот этой работе. Но у нас называется как этюд картине, да, когда у нас дипломная работа. То есть, задачи, конечно, такие именно показать вот свой максимум на дипломе. Я вот, не знаю, вы так сказали, я вот ведь параллели именно мне вот почему-то вот, что это итог именно дипломной работы. А я не получила ответа. Это, знаете, у вас видишь перспективу? Нет, а она есть. Вот у вас где-то так же. Но вы же сами рисовали картины, у вас есть вдохновение, творчество. Нет? Не, ну, само собой, у меня есть вдохновение. И, как вот его, вы, просто, вот лично же, вы, как, увидели красивый цветок, говорит, какой же он красивый, он так и просится вот на холст, чтобы я его нарисовал. Или идете, задумались, и вот что-то вам бах, и в голову вбилось, говорит, хочу вот нет, что-то. Нет, ну, это вот, как я сказал, тоже вот глядят все, да, у кого есть глаза, и видеть вот эту некую такую красоту, естественно, и нас приучали, когда мы, я, допустим, учился в том же институте или училище, также вот эту красоту всего мира и, получается, заставляю, что ли, видеть или любить это увидеть у других. И, конечно, рождается от некой эмоции. Допустим, если это пейзаж, а это, допустим, некое какое-то состояние, допустим, вечера, дня или утра там какого-либо. Вот, идет, конечно, от некого такого возвышенного-то впечатления самого первого. услышала. Рождаются эмоции, впечатления. Времени, к сожалению, немного. Я перебью. Максим Олегович, вы как директор, откройте тайну, как рисуются картины. Но, к сожалению, времени у нас не так много. То есть, покороче чуть-чуть. Постараюсь уложиться. Вот, я думаю, что приоткрыть эту тайну поможет замечательная выставка, которая сейчас проходит в творческом объединении, в галерее творческого объединения «Шереметьев-центр». Называется она «Учитель-ученик». Вот там как раз выплеск той энергии, того состояния, ведь оно должно быть очень подготовленное, это состояние. Это итог прочитанного, увиденного, услышанного, пережитого. Вот итог какого-то определенного значимого куска жизни, картина. Это итог. И это надо знать. И я думаю, что это все-таки мы посредники. Все-таки это художник – это призма, через которую выходит определенный продукт. Красиво сказано. А я получила ответ на себя. Это эмоция, это энергия. А уже каждый художник индивидуально определяет, как это все происходит. Я напомню, мы сегодня говорили о художественном училище имени Малютина. Я напомню, в этом году этому училищу исполнилось 90 лет. Это огромные цифры, как я считаю. Многие будут говорить другие версии. Но все-таки 90 лет – это приличный возраст. На сегодня в гостях был Максим Олегович Тугунов, директор Иванского художественного училища Малютина, Дмитрий Евгеньевич Мариничев, преподаватель специальных дисциплин Иванского художественного училища имени Малютина, и Виктория Сергеевна Ниткачева, педагог-организатор воспитательной работы Иванского художественного училища имени Малютина. Огромное спасибо, что вы к нам пришли. Мы познакомились с творчеством художников, приоткрыли небольшую дверку в ваше училище, познакомились с вами. Было интересно. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Я напомню, что звукооператор прямого эфира была Татьяна Маршева, в студии была Марина Кирьянова.